28 декабря 2028 года. Серый периметр. Система тройной звезды БИС. Пустотная станция БИС внешний. «Они выполнили все условия, подполковник!» Довольно улыбнулся Лубунг, потягивая из высокого бокала ореховый клю. «Скажу честно, я боялся, что бейтаны попытаются нас кинуть, ссылаясь на то, что этот их альфа не имел соответствующих полномочий на заключение публичной сделки. И очень хорошо, что я ошибся. Видимо, плохо я знаю психологию этой расы. Ну да теперь это не так уж и важно». «Да не удивлюсь, если альфа Геррон действительно взял на себя слишком много. Но, видимо, руководители единения сочли невозможным бросать тень на свою репутацию, и так уже слегка подмоченную предыдущей неудачей. Не удивлюсь, если у себя за закрытыми дверями они его примерно накажут. Хотя, кто знает, могут и наоборот продвинуть по службе». «Компенсация понесенных убытков уже поступила на мой счет». Лубунг буквально светился от удовольствия. «Думаю, вы понимаете, подполковник, что я не скромничал при оценке причиненного мне ущерба. Ну, совсем уж наглеть я, правда, не стал, о чем теперь горько сожалею. Эти ребята практически не торговались». «На земле есть хорошая поговорка: жадность приводит к бедности», — усмехнулся Виктор. «Возможно, они потому и не торговались, что видели отсутствие откровенной наглости с вашей стороны. Кроме того, насколько я успел понять их принципы, они очень уважают силу и буквально превозносят бойцов, способных достичь победы в бою с численно превосходящим противником. В нашем случае сошлись оба фактора, так что мне кажется, они просто действовали, исходя из собственного понимания жизни». «Странные они». «Не без этого», — согласился Виктор. «Жесткая иерархия, организация общества по принципу волчьей стаи, но при этом наличие разума. Ну и свои представления о воинской чести у них тоже, похоже, имеются». «Вы интересный собеседник, господин Вершинин. Но у нас обоих целая прорва дел. Я пригласил вас к себе, чтобы поговорить о тех обязательствах, которые взял на себя по нашему контракту. Давайте начнем с самого простого и понятного — с денег». «Я весь внимание». «Бейтаны заплатили мне 267 миллионов. Я, конечно, просил почти 280, но по некоторым пунктам они нашли слишком веские возражения». «Да, продвинулись вы совсем ненамного», — усмехнулся Виктор. «Ну, я тоже умею быть убедительным. Кроме того, они действительно практически не торговались. В общем, на восстановление станции, расчеты с наемниками и выплаты моим друзьям за потерянные пушки у меня ушло 174 миллиона. И это я еще оставил себе запас на непредвиденные расходы. Остальное — чистая прибыль. 93 миллиона кредитов. Скажу честно, я не верил, что смогу без серьезных потерь выбраться из этой задницы. Будем называть вещи своими именами. О прибыли я даже и помышлять не мог. Но вы, подполковник, умудрились развернуть ситуацию так, что все остались довольны. И я в первых рядах. В общем, я считаю, что вы честно заслужили половину этой суммы». «С вами приятно иметь дело, господин Лубунг», — кивнул Виктор. «Это еще не все. Мы только начали». Торговец явно пребывал в прекрасном настроении. «Мои друзья высоко оценили тот факт, что при обсуждении публичной сделки с единением бейтанов вы о них не забыли. 20 лет гарантированного нейтралитета со стороны самой опасной гильдии наемников серого периметра дорогого стоит. Каждый из них готов выплатить вам по 3 миллиона премии. Собственно, эти деньги уже на моем счете. Партнеры поручили мне провести все выплаты в вашу пользу». «Хорошая новость. Признаться, я не думал о дополнительном вознаграждении, выставляя условия бейтанам». «Это нормально, подполковник», — улыбнулся Лубунг. «Вы ведь не торговец, а военный. Хотя, на мой взгляд, захоти вы посвятить себя бизнесу, у вас бы получилось». «Я доволен своей профессией». «Не сомневаюсь», — не стал спорить Лубунг. «Итак, подобьем финансовые итоги. вам причитается доля в прибыли в размере 46,5 миллионов. Еще 12 выплатили мои друзья. Не забудем и о том, что 7 миллионов вы потратили из своего кармана на приобретение наземных ракетных батарей. И я, естественно, должен вам их компенсировать. Итого, с меня 65,5 миллионов кредитов. Вы готовы принять платеж? Всегда готов, усмехнулся Виктор. Тогда проверьте ваш счет, деньги уже ушли. Дождавшись от Виктора подтверждающего кивка, Лу Бунг сделал еще один глоток из бокала и внимательно посмотрел на собеседника. А теперь, подполковник, самое время перейти к главному для нас вопросу. К той части моих обязательств, которая касается доставки на Землю нужного вам оборудования и информации. Ведь именно эта услуга была предусмотрена контрактом в качестве фиксированной части вашего вознаграждения за отражение атаки бейтанов. Я помню наши договоренности. Кивнул Виктор и внутренне подобрался. «Ну, тогда слушайте мой план. Правда, без некоторой предыстории обойтись не получится. Начнем с того, что ваша планета далеко не уникальна. Минус список достаточно обширен и содержит десятки цивилизаций, отстающих в развитии от империи и других рас протектората на сотни, а иногда и на тысячи лет. Другое дело, что кронсы на них нападают крайне редко, хотя и такие прецеденты уже бывали. И чем заканчивались такие нападения? Как правило, гибелью цивилизации. Но случались и исключения. Фархайцы, к примеру, отбиться сумели. Хотя по внешнему виду этих плюшевых мишек никогда не скажешь, что они способны жестко ответить на агрессию. Правда, на момент атаки кронсов они опережали вас в развитии лет на 50, а в отдельных сферах и на 70. И стоила им эта победа весьма недешево. Однако мы отвлеклись. В минус список цивилизаций попадают по двум критериям. Первый вам хорошо известен — отставание в развитии от других рас. Второй тоже достаточно очевиден. Старших не интересуют звездные системы, лежащие за пределами протектората, за исключением совсем уж близких к его условным границам. Так что на контакты с аборигенами планет, находящихся в пространстве серого периметра, никаких ограничений нет. Судя по тому, что я здесь успел увидеть, неизвестно, что лучше. Известно. Вам, можно считать, крупно повезло оказаться в пространстве протектората. Если бы не атака кронсов, вы бы спокойно еще сотню-другую лет варились в собственном соку. А здесь аборигенам спокойно жить не дают. Иногда, правда, их берут под свою опеку крупные корпорации, заинтересованные в дешевой рабочей силе. Но в основном там царит полный беспредел. Весело тут у вас. И не говорите, подполковник. Возвращаемся к нашему плану. Вы, конечно, знаете, что почти все обитатели серого периметра так или иначе вовлечены в добычу и переработку ресурсов. В принципе, здесь можно найти все, что угодно. Но некоторые минералы крайне редки, и за их месторождения идут настоящие войны. Так вот, такие месторождения иногда встречаются и в системах, где есть обитаемые планеты. В пространстве периметра это никого не останавливает. А вот в протекторате в подобных случаях возникает своеобразный правовой вакуум. Аборигенам эти ресурсы совершенно не нужны. Они до них просто не в состоянии добраться и смогут ими воспользоваться лишь через многие сотни лет, если доживут. А расы, являющиеся членами протектората, предпочитают в такие системы без крайней нужды не лезть, боясь навлечь на себя гнев старших. То есть богатейшие залежи редких элементов остаются, по сути, бесхозными. Как вы думаете, подполковник, могут ли терпеть такое положение дел люди вроде меня? Сильно сомневаюсь. Ха, и правильно делаете. — усмехнулся Лу Бунг. «Постоянные обитатели серого периметра, как правило, не имеют гражданства какого-либо из государств протектората. А значит, им плевать на все их законы, лишь бы артефакт старших не заблокировал гипердвигатель и системы управления кораблем». «Откуда эта пакость берется на кораблях?» «Никто толком не знает. Шар старших прорастает, другого слова и не подобрать, в рубке любого корабля в момент первого запуска его прыжкового гипердвигателя. Причем, что важно, происходит это только в том случае, когда двигатель способен на полноценный гиперпрыжок. Внутрисистемные корабли тоже могут частично погружаться в гипер, иначе перелеты между планетами занимали бы годы. Но такие двигатели старших не интересуют. Есть мнение, что их артефакты внедряются в управляющие системы корабля, появляясь из гиперпространства. Хотя у этой версии есть много слабых мест. А если корабль построен в сером периметре? «Хороший вопрос», — кивнул Лубунг. «Здесь мало верфей. Как правило, все торговые и боевые корабли попадают к нам из протектората. Тем не менее, такие попытки были. Точных данных у меня нет, но говорят, что если гипердвигатель собран далеко от границ протектората, шар старших в корабле может и не появиться. Вот только при приближении к любому из стационарных порталов артефакт все равно неизбежно оказывается в ходовой рубке. И избавиться от него невозможно. Об этом, что называется, лучше даже громко не думать. Ничего, кроме потери корабля, из подобных попыток никогда не получалось». «Весьма познавательно. И все же я пока не понимаю». «Немного терпения, подполковник. Я уже почти добрался до сути. Мы остановились на месторождениях редких ресурсов, расположенных в звездных системах, населенных цивилизациями из минус-списка. Так вот, среди предприимчивых обитателей серого периметра нашлись деятельные личности, решившие наложить лапу на эти богатства. И неожиданно оказалось, что если не трогать аборигенов и не лезть к их планете, то артефакт старших не блокирует управление кораблями, а всего лишь окрашивается в предупреждающий красно-оранжевый цвет. Причем, чем дальше от запретной планеты находится месторождение, тем меньше раздражение у старших вызывает деятельность по его разработке. Не скажу, что эта информация общеизвестна. В инфосети вы ее не найдете, но те, кому надо, ей владеют». «И вы уже проворачивали подобные фокусы, господин Лубунг?» «Скажем так, я имел к этому некоторые отношения и знаком с нужными людьми, знающими все тонкости процесса». «Любопытно. А вам не кажется, что между добычей природных ресурсов где-нибудь в поясе Койпера и доставкой на Землю оружия и стратегической информации есть некоторая разница?» «Мне это не просто кажется, подполковник. Я в этом глубоко убежден. Никто нам, естественно, не даст тупо доставить все необходимое на вашу планету. Потерпите еще чуть-чуть, и я расскажу вам всю схему. Она достаточно изящна. И, уверяю вас, сможет сработать. Во-первых, люди, которые отправятся в Солнечную систему, не будут ничего знать о реальной цели своей экспедиции. Я уже молчу о том, что вам самому появляться там категорически противопоказано. Скорее всего, это вызовет мгновенное срабатывание артефактов старших». «Почему-то я так и думал». «И были совершенно правы», — кивнул Лубунг. «Придется вам какое-то время погостить в пространстве серого периметра. Вас мы в эту историю официально впутывать не будем. Я сам свяжусь с нужными людьми и договорюсь о подготовке экспедиции. Официально мы наймем корабли и экипажи для подготовки масштабных работ по разведке месторождений редких ресурсов во внешнем поясе астероидов Солнечной системы. Это достаточно далеко от Земли и не должно вызвать никаких подозрений. Люди, которых мы задействуем в темную, должны быть искренне убеждены, что так все и обстоит на самом деле. Кто их знает, этих старших, как их артефакты отреагируют на поведение экипажей, если те будут знать правду? В общем, закупить геолого-разведочное оборудование тоже придется. Но основной груз будет другим. В задачу экспедиции войдет доставка на окраину Солнечной системы пары десятков внутрисистемных рудовозов. Это нормально, если мы хотим организовать там добычу ресурсов. Вот только их трюмы не будут пустыми. В контейнерах, маркированных как горнодобывающее оборудование, будет совсем другой груз. Генераторы маскировочных полей и силовых щитов, боевые сканеры и, конечно же, документация на эти изделия. Можно также, не скрываясь, протащить туда десяток-другой аэрокосмических истребителей и штурмовиков. По нашей версии, эти машины будут предназначаться для охраны предстоящих разработок и никаких лишних вопросов по их поводу ни у кого не возникнет. Прыжковых гипердвигателей у таких машин нет, как и у рудовозов, так что заблокировать их старшие не смогут. Нанятые нами люди доставят нужные грузы и оборудуют на каком-нибудь крупном астероиде временную базу будущей геологоразведочной экспедиции. На этом их функции закончатся, и они с чувством выполненного долга погрузятся в свой транспорт и покинут пределы Солнечной системы, оставив на постоянной базе столь необходимые Земле грузы. А дальше? Виктор все еще не понимал до конца замысел торговца. Наши космические аппараты, конечно, уже летали в поиск Койпера, но полет в один конец занимал 10 лет. Вывести на Землю все это богатство мы своими силами точно не сможем. Это и не потребуется. Через 10 дней после ухода из системы транспорта первой экспедиции в вычислителях рудовозов и аэрокосмических машин активируются заранее заложенные программы, и они отправятся к Земле в автоматическом режиме. Рудовозы, конечно, сесть на планету не смогут, но они встанут на орбиту и отправят вниз пару челноков, способных довольно быстро перетаскать грузы на поверхность. И старшие будут на это спокойно смотреть. «А что они смогут сделать?» — усмехнулся Лубунг. «Их пилотируемые корабли — крайняя редкость. Обычно эти ребята сидят в ядре галактики и носа оттуда не высовывают. Так что из-за такой мелочи отправлять экспедицию в Солнечную систему старшие вряд ли станут. Кроме того, и это, пожалуй, главное, они о наших действиях, скорее всего, не узнают. По крайней мере, сразу. Всю информацию для них собирают артефакты, установленные в космических кораблях разных рас и на стационарных гиперпорталах. Я не раз слышал мнение, что эта система выстроена много веков назад и с тех пор продолжает успешно функционировать. Вот только на тот момент в Солнечной системе, скорее всего, не будет ни одного корабля с прыжковым гипердвигателем, поскольку делать им там совершенно нечего. А рисковать ради пустого любопытства себе дороже. Да и нет у старших никаких способов дистанционно влиять на действия внутрисистемных кораблей. Ну, хорошо. Не вдаваясь в мелкие детали, допустим, что у нас получилось. Все еще сомневаюсь, произнес Виктор. Предположим, на Землю успешно доставлено высокотехнологичное военное оборудование и даже некие инструкции к нему. Но как его использовать? Наша техника совершенно не приспособлена к работе с такими устройствами. «Это, конечно, проблема», — не стал спорить Лу Бунг. «Но не нужно думать, что она нерешаема. Не вы первые столкнулись с подобными сложностями. Серый периметр — очень неоднородное образование. Здесь сталкиваются технологии разных рас, и используются они людьми и чужими, имеющими совершенно различный уровень технической подготовки. Собирать совершенно сумасшедшие гибриды из, казалось бы, несовместимых компонентов здесь уже давно научились. И это не вызывает серьезных сложностей. Что у вас сейчас в ходу по части передачи энергии? Электричество? Ну и нормально. Изготовить преобразователи нужной мощности особых проблем не составит. Конечно, это тоже будет стоить каких-то денег. Но на заводах периметра делали и не такое. Главное, не особо афишировать этот заказ. Конечно, кроме энергообеспечения, есть еще вопросы стыковки интерфейсов. Но, насколько я знаю, имперцы не имели никаких сложностей с тем, чтобы передавать на ваши радары информацию со своих сканеров. Причем использовали они для этого штатное оборудование своих кораблей и наземной техники. А это значит, что и тут особых проблем не ожидается. Думается мне, ваши ученые и инженеры вполне в состоянии разобраться с тем, как использовать эту технику. Чтобы стрелять из плазменной пушки, не обязательно понимать, как она устроена. Достаточно знать, как целиться и на какие кнопки давить. Тут Лубун, конечно, сильно упрощал, но в основном с его мыслью Виктор был согласен. И изложенный торговцем план постепенно переставал ему казаться чем-то нереальным. «Звучит обнадеживающе», — кивнул Виктор, продолжая обдумывать слова Лубунка. «Но что-то мне подсказывает, что имеющихся у меня средств не хватит на закупку всего необходимого и организацию такой экспедиции». «Естественно, не хватит!» На лице торговца появилась хитрая улыбка. «У вас нет даже трети необходимой суммы. Но этот вопрос тоже вполне решаем». Лубунг выдержал картинную паузу, но Виктор лишь продолжал внимательно смотреть ему в глаза. «Я взял на себя смелость переговорить с партнерами по вашей ситуации», — наконец произнес Лубунг. «Мы готовы предоставить вам заем в размере 200 миллионов кредитов. Не деньгами, естественно, а военным оборудованием по согласованному с вами списку. Беспроцентный заем, заметьте. Как вам такое предложение?» «Мне всегда казалось, что люди вашего склада не склонны к благотворительности. По крайней мере, в таких масштабах». «Вам правильно казалось». «Тогда в чем подвох?» «Его нет. Наши условия просты и прозрачны. Если Земле удастся отбиться от кронсов, старшие вычеркнут вашу цивилизацию из минус списка. Может быть, не сразу, но довольно быстро. Так было с фархайцами, и я не вижу причин, почему бы им не поступить так же с вами. Как вы думаете, подполковник, будет ли мне и моим партнерам выгодно иметь эксклюзивные права на торговлю с вашей планетой, скажем, на 5 лет с момента ее вхождения в протекторат?» «Пожалуй, на этом вы заработаете куда больше 200 миллионов». «Совершенно верно. Причем, скорее всего, на порядок больше. Вот только и риски, сами понимаете, высоки. Вторжение кронсов еще нужно пережить, как вы, я думаю, прекрасно понимаете. А дальше возникают еще и независящие от вас обстоятельства. Ведь старшие могут и не изменить статус Земли». «Не буду спорить и торговаться, но должен заранее предупредить, что вам придется включить в список партнеров еще одного человека». «Без проблем, подполковник. Ваши личные интересы обязательно будут учтены». «Я говорю не о себе. Есть еще один человек, без которого я никогда не оказался бы на планетах Империи. Его имя Силх. Именно он доставил меня на Флей-3, и у меня есть перед ним определенные обязательства». «Силх», — задумчиво произнес Лубунг. «Кажется, я слышал о нем. Насколько я знаю, работает он в основном в Империи, и в пространстве Серого Периметра появляется нечасто. Но это не так уж важно. Хорошо. Ваше дополнение принимается. Уверен, с Силхом мы договоримся».